Группа кинопрокатчиков предложила супругам необходимое оборудование в качестве свадебного подарка. Однако Министерство общественных работ возразило на это, что герцог и герцогиня Эдинбургские, как проживающие в Вестминстерском районе, должны обратиться в районный совет за разрешением на переустройство подвала. Совет наверняка ответил бы отказом или посоветовал отложить проведение работ на будущее. Лицензии выдавались лишь на самые необходимые ремонтные работы, поэтому владельцам кинотеатров не разрешалось строить новые залы или реставрировать старые. В конце концов, супруги все-таки получили свой кинозал, сославшись на то, что он, во-первых, является свадебным подарком, а во-вторых, ремонт подвала обойдется всего в 1500 фунтов. Тем не менее, в Министерстве общественных работ очень нервничали, боясь, что эта информация просочится в прессу. Министерству и так пришлось несладко, когда парламент и газеты обрушились на эдинбургов за расточительность и превышение сметы ремонта Кларенс-хауса. В конечном итоге ремонт обошелся не в 50 тысяч, а в 78. Перерасход был частично оплачен из королевской казны, а частично из свадебного фонда Елизаветы. Переезд супругов в отремонтированный Кларенс-хаус состоялся лишь в мае 1949 года, то есть через 18 месяцев после бракосочетания. Когда Филипп и Елизавета вернулись после медового месяца, граф и графиня Алстоун, двоюродные бабушка и дедушка Елизаветы, предоставили молодым супругам Клок-хаус, который находился на территории Кенсингтонского дворца. Однако через 3 месяца Атлоуны вернулись из Южной Африки, и Эдинбургом снова стало негде жить, ведь Кларенс-хаус еще только начинал ремонтироваться. Пришлось переехать к родителям Елизаветы в Букингемский дворец. Супруги поселились в апартаментах, которые принцесса занимала до замужества. Жить под одной крышей с королем и королевой им не очень-то нравилось, однако Эдинбургом предстояло пользоваться гостеприимством их величеств целый год. Они жили то в Букингемском дворце, то в Виндзоре, то в Бальморале, то в Сандрингеме. И Филиппу, и его лакею Джону Дину чопорная официальная обстановка дворца была в тягость. Дин очень скоро понял, что Бобо, с которой он познакомился во время медового месяца, здесь была очень важной персоной. Дин описывает ее так: маленькая, умненькая, довольно самоуверенная шотландка. Когда они познакомились, он сообщил, что фамилия его Дин, но все зовут его просто Джон. На это Бобо ответила: «Что ж, для меня вы всегда будете мистером Дином. У нас принято соблюдать приличие». Далее Дин пишет: «Она 21 год прослужила королевскому дому, и это наложило отпечаток на ее поведение и даже выражение лица. Однако стоило ей немного оттаять, и она становилась дружелюбной и симпатичной. Мне нравилось с ней разговаривать. Она прекрасно танцевала, обладала прелестным чувством юмора, но при этом, даже когда мы были наедине, где-нибудь в деревенском пабе, всегда называла меня только мистер Дин. Принцессу Елизавету она именовала «моя маленькая леди». В неофициальной обстановке Бобо называла принцессу Лилибет. Во дворце строжайше соблюдались иерархические различия между слугами, что было особенно заметно во время обеда в Сёрском зале. 3-4 десятка старших слуг обедали вместе за длинным деревянным столом. Рассаживались строго по рангу. Дин, как лакей Филиппа, оказывался в наименее почетном конце стола. Королевские лакеи, чистильщики королевских костюмов, пажи их величеств, все сидели ближе к главе стола, чем Дин. Перед трапезой мужчины стояли позади стульев, женщинам дозволялось сидеть, пока главный стюарт, мистер Эйнсли, читал молитву. Прислуживали за обедом слуги попроще, официантки и так называемые слуги стюардов. В конце обеда Эйнсли стучал по столу, чтобы все замолчали, и читал послетрапезную молитву, а затем все поднимали бокалы с водой за здоровье их величеств. Уходили из-за стола тоже, никогда кому вздумается, а в строго определенном порядке. Сначала камеристки королевы во главе со своей начальницей миссис Уиллокс, потом мужчины, опять-таки строго по ранжиру. Если слуга в коридоре встречал кого-то из членов королевского дома, полагалось остановиться, поклониться и ни в коем случае не заговаривать первым. Если же бы Сойка Эсобе было угодно обратить на слугу внимание, отвечать нужно было с крайней почтительностью, все время присовокупляя «Ваше Величество» или «Ваше Королевское Высочество», и ни в коем случае не «Сэр» или «Мадам». Неформальное обращение позволялось лишь важным посетителям, личным друзьям и высокопоставленным придворным, например, секретарям, фрейлинам, конюшам. Несмотря на столь строгое и утомительное соблюдение протокола, слуги были искренне преданы королевской семье. Дин даже пишет «безгранично преданы». И это при том, что платили прислуги очень мало, а работать приходилось в любое время дня и ночи. Ревности и соперничества почти не было, потому что раз и навсегда установленный порядок старшинства исключал мелкую игру честолюбий. Если кто-то получал повышение, то исключительно по выслуге лет. С 1946 года во дворце официально признали права профсоюзы государственных служащих. Однако старшие слуги считали ниже своего достоинства вступать в эту организацию. Впрочем,